Тот, кто останется из нас жив, никогда не забудет о наших приключениях, — словно сквозь сон пробормотал Кошелев. Через минуту заговорил Леконцев. У меня на родине теперь весна в разгаре. Сирень цветет, соловьи поют. Эх, поваляться бы на душистой травке под горячим солнцем, — мечтал вслух Кошелев. А ну вас к лешему с такими разговорами, — рассердился Кучеренко. Минут 10 длилось молчание, и снова подал голос Леконцев. Чуяло мое сердце, плохо будет. Как не хотелось расставаться с броненосцем. Слова Леконцева напомнили людям об эскадре. Всех занимал вопрос, что стало с ней. Никто не думал о победе над японцами, но все были уверены, что большинство русских кораблей стоит уже во Владивостоке. И опять мысль возвращалась к берегу. Наши товарищи, наверное, в городе погуливают или в трактире чайком забавляются. А у кого возлюбленные есть, тем еще лучше. А у нас пресной воды вдосталь нет. Нам хоть бы часик-три в тепле полежать, руки и ноги расправить, отдохнуть. Кучеренко старался отвлечь команду от тяжелых дум и заговорил о другом. Знал я одного барина. Большой офицерский чин имел. Богатство у него за год не сосчитать. И простяга был на редкость. Когда варили для него яйца в скорлупе, то он брал себе только яйца, а бульон от них отдавал своему вестовому. Вот какие бывают добрые господа. Некоторые матросы устало улыбались на слова Кучеренко. В другое время и в другом месте за такие речи командир подверг бы матроса наказанию. Но теперь он только взглянул на Кучеренко и ничего не сказал. Быть может, он иначе стал расценивать своих подчиненных, которые во время этого тяжелого плавания проявили подлинное мужество. Нельзя было не уважать людей, отважно боровшихся со смертью. От нее отделяли их только тонкие дощечки, но она все-таки проникала в бот через щели. Она лезла через борта зеленой шипящей массы волн, обдавая тела холодом. В данном случае шутка, хотя и ядовитая, не прозвучало для Трегубова дерзостью. Вероятно, он сделал вывод, что эти люди, неутомимо боровшиеся с препятствиями на пути к родине, точно так же доблестно вели бы себя и в боевой обстановке. С каждым днем положение команды ухудшалось, истощались последние силы. А кругом ничего не было видно, кроме мутного неба и колыхающейся поверхности моря. Напрасно взоры, устремленные вперед, искали землю. Остров Сахалин, служивший только местом ссылки за тяжкие преступления, а этих моряков, манивший как желанный приют, не показывался, словно навсегда исчез в бесконечном водном пространстве. Холодом, греблей, жаждой, недоеданием, бессонницей, постоянным отливанием воды из бота, ожиданием гибели в волнах люди были доведены до исступленного отчаяния. Они потеряли представление о времени, и, очнувшись от забытья, не знали, какая часть дня проходит перед ними, вечер, утро или полдень. Некоторые из них начинали бредить. Командир не работал, но и у него был вид замученного насмерть человека. Он ел и пил наравне с командой, нисколько не увеличивая себе порции, а спал меньше других, боясь сбиться с курса. Похудевшее лицо его посерело, обросло черной щетиной, глаза потеряли прежний блеск и потускнели, словно налились мутной водой. С трудом открывая отяжелевшие веки, он подбадривал своих подчиненных, доказывая, что скоро покажется на горизонте Сахалин. И вот даже при затихшей погоде, под одними только веслами, бот хоть медленно, но двигался вперед. Лунной ночью 1 июля заметили черноту на горизонте. Это была земля. Неясный вид ее возвращал людей к жизни. Бот подходил ближе, и командир пояснил. «Вот и Сахалин. Узнаю мыс Анива. Корсаковск за ним недалеко. Надо взять левее. Обойдем его, и мы дома!» Бот начал под парусами огибать два высоких утеса, разделенные отлогим ущельем. От этого мыс выдавался в море седлом. Когда он оказался на правом траверзе, командир приказал повернуть вправо и направиться вглубь залива. Свежий встречный ветер не унимался, и бот, лавируя, очень медленно шел вперед. Это шатание из стороны в сторону увеличивало расстояние до Корсаковского поста в несколько раз.